Когда в голове хаос. Сава. В здании что-то творится, и я не могу понять, что именно. Однозначно это связано с Максом. Я чувствую, что его паранойя усилилась. Он стал еще хуже спать и почти ничего не ест. Творческие собрания больше не ведет и постоянно ходит с красными глазами. Все мои попытки поговорить разбиваются о жесткие стены, которыми мой братишка загородился от меня. Я в отчаянии, переживаю за него, но ничего не могу поделать. Как ему помочь, если он не хочет даже говорить? Секс уже несколько дней сошел на нет. Он больше не хочет меня, а я не знаю, как вернуть его прежнее состояние беспечности. Ведь все было так хорошо. Он уже начал отходить, начал улыбаться. Он был счастлив. Как он за такой короткий срок снова впал в депрессию? «Даня, если ты не будешь есть, то у тебя снова начнутся проблемы со здоровьем. Тебе надо покушать». «У меня нет аппетита». «Малыш, давай поговорим». Сердце выпрыгивает из груди. Хочу помочь ему, не могу смотреть, как он страдает и тает на глазах. «Что с тобой происходит? Это из-за Макса?» Молчит, насупившись. «Я угадал?» «Не хочу об этом». Сбегает в ванную и снова закрывается там. О чем думает? И что мне делать? А если он снова начнет чудить? В этот же день у него снова начались обмороки. В полубреду он звал меня и просил помочь, хотя иногда он звал Макса, и в этот момент у меня сердце просто сжималось от боли. И сейчас я совершенно не знаю, что делать. Весь этот год я боролся с призраком Макса, отчаянно надеялся, что Даня его забудет. Почему же все это происходит снова? Почему мой брат опять бредит этим парнем? Утром ему стало еще хуже. Он впал в ступор и 2 часа сидел, уставившись в одну точку, не реагируя ни на что. Я пытался растормошить его, но каждый раз, когда мне удавалось привлечь его внимание, он начинал плакать. На этот раз я тщательно проверил клинику, в которую обратился за помощью. Дорого, но зато без сюрпризов. А также в этой клинике было свободное посещение, что для меня очень важно. Когда его положили в клинику, я 2 дня не находил себе места. Готов был рвать волосы на голове. Меня терзала такая досада, что не хотелось делать вообще ничего. Опускались руки. Лечащий врач оказался очень толковый. И, выслушав мою историю про первые приступы, высказал свое мнение по поводу моего решения разлучить брата с объектом его любви. «Он ведь из-за него тогда сорвался. Я просто испугался и хотел как лучше», – пробормотал я, умалчивая о том, насколько близки отношения у нас с Даней. «Из наших разговоров с вашим братом я сделал заключение, что он до сих пор переживает травму разрыва отношений. А с учетом его диагноза, эта проблема не решится сама собой. Я могу прописать ему лекарства, но чтобы полностью излечиться, ему надо справиться с этой травмой». Я ходил из угла в угол, расшвыривая вещи. Выходит, что я невольно стал причиной очередного нервного срыва моего брата. Но ведь все шло так гладко. Что же произошло, что он так внезапно сорвался опять? Я никогда не посмел бы читать его дневник. Понимаю, что это слишком личное, но сейчас вопрос реально серьезный. Вопрос жизни и смерти. Я много раз видел, как он прячет что-то в мягкой игрушке. Почему-то у меня никогда не было сомнений, что свой дневник он прячет именно там. Помимо многочисленных рисунков с изображением Макса, я нашел также несколько рисунков, где Даня рисовал нас с ним вместе. На этих рисунках он изображал нас в центре сердечка, и себя он изображал на них счастливым. Судя по датам, рисунки были относительно свежие, нарисованные позже, чем рисунки с Максом. Эти противоречия разрывали мне мозг. Как понять, что творится у него в голове, если он, кажется, сам в этом не разобрался? Я решил начать читать, но его дневник ввел меня в еще большие раздумья. В некоторые моменты я не мог читать без слез. Все это время мой мальчик так сильно страдал, а я даже не догадывался, что у него на сердце. Его постоянно мучили кошмары, также сны с участием его бывшего. А потом он страдал и мучился угрызениями совести. Он не сомневался, что любит меня, и что Максу не нужен, и каждая строчка его дневника пыталась убедить в этом не только читателя, но и его самого. Знал ли он, что кто-нибудь когда-нибудь прочитает это? Чем дальше я читал, тем больше убеждался в том, что, желая помочь брату, я оказал ему только медвежью услугу. А потом наткнулся на запись, где Даня рассказывал, что он нашел Макса в социальных сетях. Я быстро взял ноутбук брата. Пароль я подобрал со второго раза. Это была моя дата рождения. Я сразу же открыл профиль Дани. Иванов Иван Иванович. Всего один друг. И это Макс. Знаю, подло читать чужую переписку, но я не смог удержаться. Признаюсь, мне было больно читать это, но я не испытывал ревности. Скорее, досаду и злость на самого себя. Я жестоко влез в чужие отношения, и теперь из-за меня страдают сразу двое. С каждой новой строчкой я понимал, что творилось с моим братишкой. Он медленно сходил с ума. Его терзали угрызения совести, и противоречия разрывали на части. Изучив еще раз профиль Макса, я окончательно убедился, что парень действительно искренне любит моего брата. А мой несчастный брат всеми силами пытается сам себя убедить, что должен забыть его. Но на самом деле он тоже страдает и любит. В этой цепочке я просто третий лишний. Не знаю, чем я руководствовался, когда импульсивно выписал номер телефона и позвонил Максу. Мы разговаривали недолго. Я просто рассказал ему все, что произошло, и предложил встретиться. Макс приехал на следующий день. Он был взволнован. «Ты очень сильно похудел», — устало сказал я, предлагая ему выпить. «Много переживал», — ухмыльнулся Макс и сурово посмотрел на меня. «Когда я могу его увидеть?» «Я завтра поговорю с его лечащим врачом, а потом я должен поговорить с братом. Я должен вас сначала подготовить. Ему сейчас не нужны лишние стрессы. А еще ты должен кое-что знать». Я рассказал ему о своем обмане. Думал, Макс растерзает меня на куски, но, кажется, он уже все знал. Теперь осталось самое сложное. Поговорить с братом. Вечером мы еще выпили, и я почувствовал, что между нами треснул лед. Макс рассказывал мне о том, чем он занимался весь этот год, как стал руководителем крупной фирмы и как его карьера успешно идет вверх. Уму непостижимо. Он ведь был простым фрилансером. «Мы тоже открыли свою фирму, и Даня управляет творческим отделом». Зачем-то похвастался я. Затем мы долго молчали и думали каждый о своем. «Ты это сделал специально?» — внезапно спросил Макс. «Из-за того, что ты хотел его не как брата, а как парня?» «Что?» Я чуть не поперхнулся. «Ты о чем? Я просто испугался за его психическое состояние. А то, что между нами произошло... Это все случилось уже после выписки». «Не могу поверить, что ты затащил его в свою постель. Как ты мог?» Он с укором посмотрел на меня и покачал головой. «Макс, все не так, как ты думаешь. Я не буду говорить, как все это вышло. Ты все равно не поймешь. Но одно я знаю точно. Он любит тебя по-настоящему. А я всего лишь его брат. Кем хочу и впредь оставаться. Если он захочет быть с тобой, я буду только рад. Мы очень долго согласовывали с лечащим врачом мой разговор с братом. В итоге он разрешил пообщаться только в его присутствии, чтобы он мог все проконтролировать. Никто не мог предугадать, как Даня отреагирует на мое признание, а также на то, что Макс хочет его навестить. Не знаю, на что я надеялся, когда готовился к разговору. У меня в душе творился настоящий хаос. Какая-то часть меня умоляла небеса, чтобы Даня отказался от этой встречи с Максом, чтобы он внезапно осознал, что на самом деле Макс ему действительно не нужен, и что он хочет быть только со мной. Наверное, в глубине души я все-таки конченый эгоист, если до сих пор надеюсь, что в итоге братишка выберет меня. В целом я пытался понять, что чувствую, но это было сложно интерпретировать. Во всяком случае, я не ощущал ревности, и не было страха, что я потеряю брата. Мы же все равно навсегда останемся братьями. Просто у нас не будет больше интимных отношений. Эта мысль обнадеживала. Даня очень обрадовался, когда я пришел. Судя по тому, как он выглядел, я понял, что ему стало значительно легче. По крайней мере, в этой клинике его не пичкали тяжелыми средствами. Как я понял из рассказа о лечении, здесь с ним реально работали мозгоправы и помогали ему разобраться во всех его внутренних проблемах и разогнать всех тараканов в голове.